Глава 9. Я благополучно приехала домой и даже отзвонилась Мельникову сообщить, что со мной все в порядке. Подполковник вяло пробормотал «хорошо» через три зевка, и я не стала его больше беспокоить. Я уже собралась выпить чаю, как от осенившей догадки просто замерла с чашкой в руках. А что, если эта самая Алевтина Викторовна просто-напросто вышла замуж и, соответственно, поменяла фамилию? Или наоборот, была замужем тогда, когда шел этот процесс, а потом развелась и взяла обратно свою девичью фамилию. Я посмотрела на часы. Времени было 17:30, и я решила позвонить в клинику. Трубку сняла секретарша Рита, но я не стала разговаривать с ней, попросив соединить меня с Новицким. Не знаю, стала ли она подслушивать наш разговор или нет, меня это не волновало. Услышав голос Сергея Юрьевича, я спросила: «Скажите, у вашей старшей медсестры Благолеповой девичья фамилия или по мужу?» Сергей Юрьевич несколько секунд молчал, видимо, удивленный моим вопросом. «Насколько мне известно, она никогда не была замужем», — наконец произнес он. «Я, конечно, могу попытаться это выяснить, но боюсь, что только завтра». «Что ж, я подъеду к вам завтра», — сказала я. Новицкий еще чуть помолчал, потом решился спросить. «У вас что-то случилось? Вас сегодня не было целый день». «Да уж», — усмехнулась я, — «были другие дела». И, не став ничего уточнять, положила трубку. Побарабанив пальцами по столу, мрачно посмотрела на часы и, чуть подумав, отправилась спать. Бессонная ночь и пережитые волнения давали о себе знать, так что я вскоре снова благополучно провалилась в сон. Утро вновь встретило меня мыслями о простое в деле клиники Асташова. Из головы никак не шла старшая медсестра Алевтина Викторовна. Я приняла душ, на этот раз придавший мне хороший заряд бодрости, и открыла новую коробку апельсинового сока, запас которого всегда есть в моем холодильнике. Отпивая прохладные глотки и смакуя свежий цитрусовый вкус, снова прокручивала в голове разговор со стариком Зинченко. Так и не придумав ничего путного, бросила взгляд на мешочек с гадальными костями и потянулась к нему. «Вы уж не серчайте, дорогие мои, что так часто приходится вас беспокоить», — со вздохом развела я руками. «Дело уж больно запутанное». И, недолго думая, высыпала кости на стол. 18 + 11 + 34. Неблагоприятный знак. Побуждает строже взглянуть на свой образ жизни. Если вы не откажетесь от пагубных привычек, ваша репутация пострадает, и станет ясно, что вы занимали до сих пор место, которого недостойны. Я от души надеялась, что кости имели в виду не меня. Тогда кого? Алевтину Викторовну? Ведь я думала именно о ней, когда вспоминала разговор с Михаилом Владимировичем. В принципе, очень даже подходит, если учесть то, что старик пытался ей инкриминировать. Но почему же ее фамилии нет в деле врачей? «Вы занимали до сих пор место, которого недостойны», — бормотала я. «Вы занимали до сих пор... Господи, я даже легонько стукнула себя по лбу. Как же все, наверное, просто. Нет, не совсем, конечно, просто, но похоже на правду». Я помчалась в комнату и набрала номер Мельникова. Казалось, что он ждал этого звонка, потому что отозвался тут же. «Андрей!» — я даже не поздоровалась. «Мне нужно в архив, срочно!» «Что еще случилось? С головой у тебя все в порядке?» – пробурчал Андрей. И только тут я взглянула на часы. Времени было 7:00 утра. Если учесть, что вчера я завалилась спать в 6:00 вечера, то неудивительно, что, проспав около 12 часов, поднялась ни свет ни заря. Мельников же еще спокойно почивал перед работой. Видимо, сотовый телефон лежал у него под подушкой, и он использовал его в качестве будильника, потому и отреагировал на звонок мгновенно. «Андрей, у меня все в порядке с головой», — заверила его я. «Ты можешь договориться о посещении архива сегодня?» «Слушай, дай мне хотя бы до работы добраться», — раздраженно отозвался Андрей. «Если бы не ты, я бы мог еще 15 минут спокойно спать». «Ну, прости, прости, дорогой», — просительно заговорила я. «Я не знала, который час. Просто меня озарила одна догадка, которую обязательно нужно проверить». «Лучше бы тебя озарил сон на несколько суток», — пожелал Мельников. И добавил уже более мягким тоном. «Позвони мне на работу». Но тут же предупредил он: «Не раньше 9:00. У меня еще планерка». «Хорошо, я подожду», — смиренно пообещала я. 1,5 часа я потратила на приведение себя в порядок. Ночь в негостеприимном здании господина Стригонца наложила отпечаток на мое лицо в прямом смысле этого слова. Я решила приготовить скраб и маску, дабы вернуть коже прежний свежий вид. По окончании процедуры я оглядела себя в зеркало и осталась довольна. «Ну вот», — удовлетворенно проговорила я, — «теперь не стыдно людям показаться». И потянулась к телефону. «Мельников слушает», — раздался в трубке привычный голос. «Андрей, ну как?» — нетерпеливо спросила я. «Все нормально, подъезжай». Я не заставила себя уговаривать и направилась в ОВД. Лазурит Владимирович встречал нас чуть ли не на пороге. «Очень рад снова вас здесь видеть», — с улыбкой проговорил он. «А то ко мне к старику редко кто заходит». «А можно я вам задам не совсем скромный вопрос?» — спросила я. «Можно», — разрешил архивариус. «Я даже догадываюсь, какой именно. И я удивляюсь, почему вы не спросили об этом в прошлый раз». «Почему у вас такое редкое имя? Я его впервые слышу». «Ну, это совсем не интересная и банальная история», — расплылся в улыбке Калёжный. И было видно, что он только и ждет, чтобы поделиться ею. «И все же», — не отставала я, подыгрывая ему. «Мои родители были геологами», — с удовольствием принялся рассказывать Лазурит Владимирович. «Одними из первых советских специалистов. Тогда было много разведывательных экспедиций. Они жили очень интересной жизнью. Я родился во время одной из партий в каком-то селении на Урале. Они нашли тогда небольшое месторождение лазуритов. В честь этого и назвали меня Лазуритом. Месторождение там, правда, оказалось не высшего качества, и только некоторые из найденных камней имели ценность. А вот с моим именем хлопот у меня было более чем достаточно, особенно в школе. Я тогда уже привык отстаивать свое достоинство с помощью кулаков. Но даже и это не очень-то помогало. И друзьями у меня были чаще всего книги. Это-то, наверное, и определило мою дальнейшую судьбу». «Очень интересно», — искренне сказала я. «Правда? Очень рад, что развлек вас хоть немного. Но давайте теперь перейдем к делу», — сказал Лазурит Владимирович, видимо, пересказывавший эту историю раз так в тысячный, но все равно очень довольный. «Да, нам бы вчерашние материалы посмотреть еще раз», — посерьезнела я. «Похоже, что мы не то искали». «Бывает», — кивнул Калюжный, и тут же скрылся среди архивных полок. И снова знакомые три тома. «Что ищем на этот раз?» — получив свою папку, уныло спросил Андрей. «На этот раз мы ищем Воробьеву Лилию Федоровну». «Понял», — кивнул Мельников и углубился в работу. Лазурит Владимирович молча листал страницы, а у меня от напряжения заболела голова. «Блин, не выдержала я. У меня нет, но быть такого не может». Мужчины молча и с сочувствием смотрели на меня. «Так, стоп!» С досадой я даже стукнула ладонью об стол. «Ну как же я могла об этом забыть? Я же подумала о замужестве!» «Но о Благолеповой я узнала, что она не была замужем. А насчет Воробьевой у меня такой информации нет. То есть Воробьевой она могла стать после этого или наоборот. Потом снова поменять фамилию на девичью». «Андрей», — повернулась я к Мельникову, — «а это можно узнать?» «Конечно. Это же пара пустяков», — ответил подполковник. «У нас же все компьютеризировано». Он оглядел архивное помещение и поджал губы. «Скажут через пару-тройку минут». «Тогда позвони, пожалуйста». «Нет проблем». Пожал он плечами и достал свой сотовый. Спустя несколько минут Андрей отрапортовал. «Прохорова Лилия Федоровна. Похоже, что все-таки это и есть фамилия мужа. А Воробьева — это ее девичья». Все началось сначала, но теперь проблем уже не было. Фамилия Прохорова мелькала довольно часто. «Интересная вырисовывается картина», — оторвалась я от бумаг. «Должность она занимала не очень большую, но дела вела умело. Очень умело. Если верить тому, что здесь написано, то она в то время очень хорошо поимела. Сбывать лекарства налево в советское время было делом весьма прибыльным». «Это вы верно подметили», — вздохнул Лазурит Владимирович. «Только я одного не пойму», — продолжила я свою мысль. «При чем тут Благолепова? То есть при чем тут старшая медсестра? Ведь именно про нее говорил Зинченко». «Это тот, который умер естественной смертью?» — уточнил Мельников. «Ты, кстати, в этом уверен?» — спросила я. «Согласно результатам экспертизы, проведенной нашими врачами, старичок умер по причине больного сердца. Ему сделали операцию, но не совсем удачно. В реанимации он лежал давно». Никаких побочных лекарств, способных остановить жизненный процесс, не обнаружено. Понятно. Да, теперь, наверное, понятно, согласился Мельников. Воробьева Лилия Федоровна. Я правильно понял? Он вопросительно взглянул на меня. Жанна Стрельцова, судя по всему, начала шантажировать медсестру, и та решила ее устранить, боясь вылететь с работы, предположила я, расхаживая по архиву. «Возможно, что и так», — согласился Мельников и хмуро добавил. «Но у нас нет доказательств, и вообще концы с концами не сходятся. Слишком много вопросов остаются открытыми. И почему этот твой Зинченко назвал Благолепову?» «Вот я и постараюсь это выяснить», — поднялась я со стула и потерла отсиженное бедро. «Я в клинику. Попробую поговорить с Лилией Федоровной на чистоту. Тем более, что теперь у меня есть, что ей предъявить. В моей-то беседе доказательства не нужны, я же не следователь». «Попробуй», — Мельников пожал плечами. Он явно радовался тому, что с нудной работой покончено, а также тому, что я оставлю его в покое хотя бы на какое-то время. В клинике Асташова было тихо и спокойно. Я, припарковав свою машину, в нерешительности топталась на месте. Зайти сначала к Воробьевой или попытаться разговорить Благолепову, с которой я все-таки знакома. Но она явно не из тех, кого можно легко разговорить, тем более, когда речь идет о ее подруге, увлеченной в не совсем хороших вещах. В конце концов, я решила, что все-таки лучше направиться прямо к Лилии Федоровне. Похоже, меня здесь уже знали, потому что охранник, сидевший в холле, только лениво посмотрел в мою сторону и тут же углубился в просмотр какого-то журнальчика. Я прошла по коридору и, подойдя к лестничной клетке, невольно покосилась в сторону загадочной двери, которая напомнила мне вход в Алмазный фонд России. «Нет, все-таки это очень странно», — подумала я. «То у них тут все открыто, бери не хочу, а то ставят какие-то монументальные двери». Я уже поднялась на несколько ступенек, но дверь гипнотизировала и притягивала магнитом. Я, оглянувшись по сторонам, спустилась обратно и тихонечко подошла к двери. О том, что рассчитываю там найти, в тот момент я даже не задумывалась. «Все равно ведь кодовый замок», — пожала я плечами. Однако все же опустила голову и пристально начала рассматривать цифры. Видно было, что пользовались им нечасто, но сделать определенные выводы все же было можно. 2, 6, 9. Именно эти цифры были наиболее потертыми, и я, затаив дыхание, нажала на них. Дверь тихонько скрипнула и мягко поддалась. Я невольно вздрогнула. Сердце бешено заколотилось от предчувствия чего-то необычного. Нервно облизнув губы и оглядевшись вокруг, я осторожно приоткрыла дверь и просочилась внутрь. Постояв несколько секунд неподвижно и, попривыкнув к темноте, в сердцах произнесла: «Тьфу, и стоило только сюда вообще заходить». Я находилась в обычной хозяйственной пристройке. Вздохнув, уже хотела выйти обратно, но простое любопытство взяло верх, и я осторожно стала обходить небольшое помещение. Кругом были ведра, ящики, какие-то бочки. Совершенно непонятно, для чего они вообще здесь находятся. Это все-таки больница, а не овощная база. Если только спирт тут хранить. Неторопливо осматривая все вокруг, я обнаружила какое-то ответвление и пошла по нему. Но не успела сделать и нескольких шагов, как ноги перестали слушаться и просто приросли к полу. Страх появился где-то внутри, в желудке, и медленно расползался по всему телу, захватывая мозг и не давая возможности рассуждать. Я совершенно отчетливо услышала голоса, которые приближались ко мне. Один из голосов показался знакомым, но страх мешал соображать. Как можно тише на носочках, я побежала назад и спряталась за одну из бочек. «Ты точно уверен, что все будет хорошо?» — услышала я приглушенный голос. «Не волнуйся, все чисто», — быстро ответил другой голос. «Груз готов?» «Все готово, можно забирать». Желательно побыстрее, а то это милицейская шумиха, и ко мне начали подкатывать. Не волнуйся, ты сделал все правильно. Послышалось щелканье зажигалок, и шаги остановились. Я не стала ждать продолжения и осторожно выбралась из своего убежища, но по пути задела ногой швабру. Шум был не очень сильный, но мне он показался набатом. Я застыла неподвижно, справедливо полагая, что теперь мне точно будет секир-башка, и даже Мельников уже не поможет. «Черт, опять крысы!» — услышала я спасительную фразу. Я осторожно стала пробираться к двери, сердце стучало, как ненормальное, а мне казалось, что его слышно за километр. Оно готово было выпрыгнуть из груди. Я, стараясь не производить никаких звуков, аккуратно прикрыла дверь, не закрыв ее на замок, рассудив, что щелчок может привлечь внимание тех, кто находится внутри склада. В себя я пришла только в салоне своей машины. Опустив голову на руль, попыталась успокоиться. «А что, собственно говоря, произошло?» — спросила я себя. «Это просто нервы. Есть какой-то груз. И что с того?» Я откинулась на спинку сиденья. «Почему обязательно криминал?» Хотя интуиция мне подсказывала, что разговор этот не был невинным, и упоминание о милицейской шумихе меня настораживало. «Ладно, прорвемся». Открыла я дверь машины и вышла на улицу. «Этим займусь потом. Сейчас на очереди Лилия Федоровна». И я спокойным шагом снова направилась в клинику. Однако тут зазвонил сотовый, и я с удивлением увидела высветившийся номер Мельникова. «Татьяна», — начал он, — «я все-таки распорядился задержать эту медсестрицу, ну, Прохорову, Воробьеву. Думаю, в отделении она все-таки станет разговорчивее. Заодно посмотрю на нее лично и постараюсь вытрясти показания по Стрельцовой». «Вот как?» — протянула я, даже не зная, благодарить Мельникова за этот поступок или нет. «Ну что ж, поглядим, что будет. Удачи, Андрей». «И тебе тоже», — сказал Мельников, и связь прервалась. Я задумалась. Моя беседа с Воробьевой отменялась, но, может быть, это и к лучшему. Что-что, а вытрясать показания Мельников все-таки умеет. Ну и я не дилетант какой-нибудь. И я решила пока потрясти Алевтину Викторовну. Старшую медсестру я застала в ее кабинете. При моем появлении Алевтина Викторовна подняла голову от каких-то бумаг, лежащих на столе, и натянуто улыбнулась. Выглядела она очень расстроенной. «Ничего удивительного», — подумала я. «Видимо, она уже знает, что ее подругу задержали». «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — улыбка Благолеповой казалась маской. «Я бы хотела откровенно с вами поговорить», — садясь на стул, стоящий напротив стола, сказала я. «Думаю, что нам есть что рассказать друг другу». «Да?» — похоже, медсестра была удивлена и немного напугана. «Тогда я вас слушаю». «Меня?» «А я думала, вы начнете первой», — наивно улыбнулась я. И тут же заметила, как Алевтина Викторовна заерзала на стуле. «Хорошо, я скажу», — согласилась я. «Жанна Стрельцова ведь вас шантажировала? Я правильно поняла?» Алевтина Викторовна только кивнула. «Только чем? Судебным процессом, на котором вы не присутствовали? Вы ведь по большому счету оказались ни при чем. Тогда чего же вы боялись?» Алевтина Викторовна молча подняла глаза и уставилась на меня так, как будто видела впервые. «Что вам от меня надо?» — хрипло спросила она. «Я просто пытаюсь докопаться до сути и найти того, кто убил двоих девчонок». «Я никого не убивала!» — вскричала Благолепова. «И Лилия тоже никого не убивала. Почему вы к нам пристали? Я не знаю, кто это сделал, и знать не хочу. Я не хочу с вами разговаривать». «Вы знаете, я тоже не очень горю желанием с вами общаться», — призналась я. «Могу сказать точно, что никакого удовольствия мне это не доставляет. Но почему вам так было интересно узнать, о чем я разговаривала с Зинченко? Ведь это вы подслушивали под дверью». Потому как метнулись вверх ее брови, и как она посмотрела на меня, я поняла, что оказалась права. «Вы можете не отвечать. Я и так знаю». Я гипнотизировала медсестру взглядом. «Я долго не могла понять, в чем дело. А оказалось, что все очень просто. Жанна никогда ничего не делала просто так. Это я усвоила хорошо. Следовательно, так называемая дружба с безнадежным больным была вовсе не случайной. Зинченко был очень слаб, чтобы сказать что-то вразумительное, но мне хватило и этого. Жанна знала больше, но она не могла попасть в милицейский архив, чтобы посмотреть то самое дело, про которое все время твердил ей Зинченко. Шантажируя вас, она просто блефовала. Она не могла знать всего. Она даже не знала того, что эта ваша подружка по уши завязла на том процессе. Пожилому человеку слишком сложно было разобраться во всей вашей больничной иерархии. Он просто увидел, что в его палату входит та, кто не должен, по его понятиям чести, работать в медицине. И это в его системе координат было совершенно неправильно. И этот человек, эта медсестра, является какой-никакой, но начальницей. Значит, по его понятиям, она главная медсестра. Откуда он мог знать, что в вашей иерархии существует еще и старшая? Ну и что? Похоже, Алевтина Викторовна начала успокаиваться. Это все просто слова. Это все слова, согласилась я. И у меня нет доказательств. Но если логически мыслить, то я думаю, что вы защищаете вашу подругу только потому, что у вас здесь существует тот самый бизнес, начало которому было положено еще тогда, в 80-х годах. Бизнес маленький, но на жизнь вместе с зарплатой хватает. Только поэтому вы и терпели посягательство Жанны на вас. Это же очень неприятное чувство, когда знаешь, что ты у кого-то в руках. Я не убивала ее, упрямо повторила Благолепова. И Лилия тоже. «Подполковник Мельников считает по-другому», — схитрила я, покачав головой и внимательно глядя на Благолепову. «Я все-таки советовала бы вам рассказать всю правду. Можете не сомневаться, он заставит вашу подругу говорить». Благолепова молчала, но я видела, что она колеблется. «Если вы мне честно все расскажете, обещаю, что попрошу Мельникова быть снисходительным к вашей подруге». «К вам тоже», — сказала я. Если вы не имеете отношения к смерти Жанны и Светы, то выложить все на чистоту для вас только выгодно. Алевтина Викторовна чуть помолчала и, наконец, произнесла. Хорошо, я скажу. Я даже обещаю, что мы с Лилией уйдем из клиники, только оставьте нас в покое, пожалуйста. Мы никого не убивали. Говорите, коротко кивнула я. Благолепова вздохнула. «К тому старому делу я и впрямь не имею никакого отношения», — наконец заговорила она. «Там всем заправляла Лилия. Лекарства были в дефиците, и она просто приторговывала ими». «Наркотическими препаратами?» — уточнила я. «В том числе», — кивнула Благолепова. «Но она продавала их нуждающимся, людям с сильными болями, понимаете?» «Насколько я знаю, такие люди обязаны были получать наркотические обезболивающие бесплатно», — покачала я головой. «Ой, ну это же только официально», — поморщилась Алевтина Викторовна. «А на самом деле реально достать такие средства было очень затруднительно. И Лилия приходила им на помощь». «О, какое благородство!» — не удержавшись, съязвила я. Благолепова поджала губы. «Вы сами просили рассказать все честно», — сухо напомнила она. «Хорошо, хорошо», — подняла я руки. «Я больше не буду вас перебивать. Продолжайте». «Да, собственно, больше и продолжать-то нечего», — вздохнула Благолепова. Тогда Лилии удалось избежать судимости. И она надеялась, что это дело благополучно забыто. В ее личном деле не значится, что она проходила обвиняемым по тому делу. Его же закрыли за отсутствием состава преступления. Она не была судима и, разумеется, не распространялась об этом в клинике. И надо же было так случиться, что сюда поступил этот Зинченко. Он сразу узнал Лилию, несмотря на то, что прошло столько лет. Но даже не это было самым ужасным, а то, что он поделился своими соображениями с Жанной Стрельцовой. Ладно бы с кем-то другим, а то с этой мерзавкой. Она, конечно же, не смогла упустить такой случай. Наглым образом заявилась ко мне в кабинет и с противной улыбочкой сказала, что ей все известно. Я сразу поняла, что она путает меня с Лилией. Но если бы в клинике началось разбирательство, то долго церемониться бы не стали. Уволили обеих от греха подальше, и все. Да я бы и сама ушла вместе с Лилией. «Вы настолько привязаны к своей подруге?» — удивилась я. «У меня, кроме нее, никого нет», — просто ответила Алевтина Викторовна, и я увидела, как по ее щеке медленно сползла слеза. Лилия хотя бы успела побывать замужем. У нее есть сын. А мне в жизни не перепало и этого. Я всю жизнь живу работой. Но это не имеет отношения к делу. Быстро взяла она себя в руки. Я только не пойму, чего Жанна хотела от вас? Удивилась я. Поблажек на экзаменах, улыбнулась Алевтина Викторовна. Она же не любила учиться. Вроде бы скромные требования, да? Но дело даже не в этом. Она упивалась тем, что знает о подпорченной репутации Лилии, хотя и считала, что это моя репутация подмочена. Я подыгрывала ей, не выдавала Лилию. Как же это было невыносимо. Она постоянно улыбалась и давила, давила своим знанием. Все время намекала, что было бы, если бы это стало достоянием главврача или его заместителя. «Но вы терпели?» – тихо спросила я. «Да. Хотя мне это порой с трудом давалось», – призналась Благолепова. «Лилия неоднократно предлагала мне сказать Жанне, кто на самом деле тогда проходил по делу. Но я останавливала ее. Что бы это дало?» «Жанна шантажировала бы уже нас обеих, Лилию тем старым делом, а меня тем, что я в курсе его и покрываю подругу. Ситуация бы только усугубилась. Но мы не убивали их». Она прижала руки к груди. «А что касается Светы Малаевой, то нам ее и впрямь нечего было опасаться. Света никогда даже намека не делала, что ей что-то известно о том старом деле. Честное слово, я говорю правду, поверьте». Алевтина Викторовна умоляюще смотрела на меня. Я немного помолчала, а потом спросила. «Скажите, вы ведь дежурили в ту ночь, когда умерла Света?» «Да», — помрачнела Алевтина Викторовна. «Но, слава богу, мне эта смерть не могла доставить дополнительных неприятностей по работе. Я ведь дежурю в хирургическом отделении, а Света лежала в инфекционном, на карантине». «Вспомните, пожалуйста», — попросила я, — «вы не заметили ничего подозрительного в ту ночь или кого-то, кого не должно было быть в клинике?» «В клинике были только свои», — категорично заявила Алевтина Викторовна. «Никого постороннего я не видела». «Но, может быть, кто-то из студентов не спал и бродил по коридорам?» «Нет», — повторила старшая медсестра, — «я никого не видела». «Что ж, спасибо», — вздохнула я и поднялась. «Вы обещали помочь нам с Лилией», — тут же сказала Благолепова, всматриваясь мне в глаза. «Помните о своем обещании». «Не волнуйтесь, я помню», — успокоила я ее и вышла за дверь. Оставаться в клинике не было ни желания, ни смысла. Я уже побеседовала со всеми, с кем могла. И теперь сидела в своей машине, размышляя о том, куда направиться. К Мельникову? Пожалуй, что к нему. Больше делать нечего. Во всяком случае, стоит поделиться с ним увиденным и услышанным за алмазной дверью клиники. «Андрей, ты не соскучился?» – спросила я, набрав номер Мельникова. «Да пока не успел», – голос подполковника звучал тем не менее весело. «Что такой довольный? Новости интересные?» «Ну, новостей особых нет», – признался Мельников. «Но Воробьева дает показания». «Слушай, я подъеду к тебе сейчас, хорошо?» «Валяй», – благодушно согласился Мельников и зевнул. «Тогда жди, я скоро буду». Я завела мотор и стартанула с места по направлению к УВД. Последнее время я стала там частой гостьей. «Ну, что у тебя интересного?» – спросил Андрей, когда я уже расположилась на стуле в его кабинете. «Как там Лилия Федоровна?» – спросила я. «Нормально. Короче, она призналась, что приторговывала наркотическими препаратами в стародавние времена. Правда, в убийстве пока не сознается, но я думаю, это вопрос времени», – Мельников махнул рукой. «К сожалению, я так не думаю», — со вздохом разочаровала его я. «Это еще почему?» — набычился Мельников. «Я говорила с ее подружкой Благолеповой. Она тоже рассказала о старых грешках Воробьевой с продажей наркотических средств нуждающимся людям», — улыбнулась я. «И даже о том, что Жанна Стрельцова шантажировала ее, путая с Лилией Федоровной. А вот от убийств открещивается руками и ногами». «Ну, это естественно», — хмыкнул Мельников. «Но их показания не расходятся», — заметила я. «Сговорились», — тут же бросил подполковник. «Когда они могли сговориться? Они же не знали, что ты задержишь Лилию Федоровну». «И чем тебе не нравится кандидатура Лилии Федоровны на роль убийцы? Понять не могу». Мельников искренне был раздражен. «Не нравится именно тем, что она не убивала», — упрямо заявила я. «Хорошо, я тебе верю. Опыт показывает, что ты всегда права», — еще более раздраженно сказал Андрей. «У тебя поразительные способности в области сыска. И почему ты не работаешь в милиции?» «С вашей зарплатой и с вашими начальниками?» «Да уж», — вздохнул Андрей. «Я думаю, что это дело намного серьезнее, чем мы представляли. И медсестрами здесь явно не обойдется. Ты знаешь, если бы все было так легко, я бы искренне порадовалась. Но мне кажется, что все гораздо сложнее». «Так нечестно», — нахмурился Мельников. Ты не говоришь мне всего. Сейчас скажу. Примирительно успокоила его я и рассказала о своем посещении комнаты с кодовым замком. Мельников молчал, сосредоточенно хмуря брови и размышляя. «Ты узнала голоса?» — спросил он. «Нет», — покачала я головой. «Они звучали приглушенно, но оба мужские». «Я не могу дать распоряжение на осмотр этого помещения», — подумав, цокнул языком Мельников. «Оснований нет. Прокурор не подпишет ордер на обыск». «А если как-то аккуратненько посмотреть, Андрей?» — ласковым голосом предложила я. «Аккуратненько?» — усмехнулся Мельников. «Подполковник убойного отдела аккуратненько лазит по подвалам в клинике». «Тебе незачем лазить лично. Ты можешь послать кого-то из своих подчиненных». «Вот лучше бы я кого-то из своих подчиненных отправил с тобой в архив», — вздорным тоном поднял Мельников больную тему. «Ладно, чего ты опять разворчался? Все уже прошло», — подбодрила его я. «К тому же мы молодцы, все нашли, что хотели». «Угу», — как обиженный ребенок просопел Мельников. «Ты вообще можешь хвастаться, что подполковник у тебя на подхвате?» «Я не склонна к хвастовству», — сказала я. «Так что с этим помещением? Они называли завтрашний день». «Ну хорошо, ну пошлю я туда человека. А окажется, что там какие-нибудь бинты марли», — раздраженно сказал Андрей. «И как я буду выглядеть?» Но, видя мой огорченный взгляд, добавил. «Ладно, ты не переживай раньше времени. Что-нибудь придумаем». «Что ж, и на том спасибо. Пожалуй, мне пора». Я поднялась и попрощалась с Мельниковым. Сидя в машине, я снова оказалась наедине с вопросом, что делать дальше. Всех я опросила, многих проверила. Единой стройной версии не было. Слабой надеждой оставался дневник Жанны, но я представления не имела, где его искать и существует ли он до сих пор вообще. Зазвонил сотовый. Я поморщилась, думая, что это Роман Анатольевич Стрельцов пытается связаться со мной, чтобы высказать свое негодование. Беседовать с ним и выслушивать нотации и угрозы у меня не было ни малейшего желания. Однако, взглянув на экран телефона, я увидела, что это его бывшая супруга. Отказываться от разговора с клиенткой было неразумно. Хоть я и не знала, что скажу ей. Расследование так и не было закончено. Но все же я нажала кнопку соединения. И неожиданно мне в голову пришла простая мысль. «Ангелина, скажите, у Жанны дома остались какие-нибудь вещи?» — опередила я Стрельцову в ее расспросах, не давая ей первой начать беседу. «Да, конечно», — немало удивленная проговорила Ангелина Николаевна. «Знаете, я хотела бы их осмотреть», — решительно заявила я. «И прямо сейчас. Можно мне к вам подъехать? Вы дома?» «Дома», — подтвердила Стрельцова. «Пишите адрес». Я записала продиктованные координаты и повернула машину в сторону улицы Лунной, где проживала моя клиентка. Ангелина Николаевна ждала меня. Я отметила, что за эти дни она осунулась и похудела. «Проходите», — приветствовала она меня в прихожей. «Вот тапочки, обувайте. Хотите чаю или кофе?» «Ангелина Николаевна, не стала я тратить время впустую. Я хочу осмотреть комнату Жанны». «Ну, хорошо», — пожала она плечами. «Проходите». Она провела меня в уютную квадратную комнатку, не очень большую, но благодаря умело составленной обстановке, выглядевшую просторной. Я сразу же подошла к стеллажам с книгами. Подбор книг состоял в основном из латочных романов, которые в большом количестве можно было купить на улицах Тарасова. Видимо, Жанна не отличалась высоким художественным вкусом. Но мне нужны были не столько книги, сколько тетради. Я подошла к стене и внимательно изучила содержимое полок. Тетрадок здесь было достаточно. Я взяла одну из них и открыла ее. Там аккуратным, ровным и четким почерком было написано что-то по истории России. Я перелистнула несколько страниц и невольно улыбнулась, попутно вспомнив свою студенческую юность. Тогдашние студенты занимались на лекциях всем, чем угодно, только не тем, чем надо. И нынешние, оказывается, ничем от них не отличаются. Это были тетради за первый курс, поэтому, видимо, они и находились дома у Жанны. Тетради же с лекциями за второй хранились у нее там, где она постоянно проживала, в общежитской комнате. Я стала вытаскивать все подряд. В основном попадались лекции по медицине, в которых я мало что смогла разобрать. Сплошные сложные термины и латынь. Пересмотрев все полки, я присела на стул и задумалась. Возможно, я зря трачу время и не смогу отыскать здесь дневника Жанны просто потому, что его здесь нет. В это время в комнату заглянула Ангелина Николаевна. «Вы что-то конкретное ищете?» — решилась она спросить. «Может быть, я смогу вам чем-то помочь?» «Вы не знаете, Жанна вела дневник?» — спросила я. «Когда-то в школе вела, да», — немного удивленно призналась Ангелина. «Но это было давно, и я не знаю, сохранился ли он. А зачем вам?» «Нет, мне нужен другой, гораздо более поздний дневник». «Но я ничего о нем не знаю», — покачала головой мать Жанны. «Думаю, она бы поделилась со мной своими переживаниями». «Я как раз так и не думаю», — мысленно усмехнулась я. Мама Жанны наверняка была бы сильно взволнована, узнав, что ее дочь совсем не такой невинный ангелочек, каким она ее считает. А, впрочем, может, и к лучшему. Ей и так тяжело. Я огляделась. В комнате находился еще шкаф и кровать. Я подошла к шкафу. В основном там висела одежда, а на верхних полках хранилось постельное белье. Я подняла руки и пошарила по полкам. Рука моя нащупала что-то твердое и плоское. Я поскорее вытащила это на свет Божий. Это было то, что нужно. У меня в руках находилась темно-синяя тетрадь с симпатичным белым котенком с голубым бантиком. Я замерла и открыла первую страницу. Свершилось чудо! Я поступила! Я в смятении стояла с тетрадкой, не веря в свою удачу. Прочитать здесь? Нет, это не лучшая идея. Читать нужно в одиночестве и в спокойной обстановке. Во всяком случае, не в присутствии Ангелины Николаевны. Я посмотрела в сторону двери. Мать Жанны к тому времени скрылась на кухне, и я решила пока что не посвящать ее в свои намерения. Быстро приподняв свитер и сунув тетрадь за ремень брюк, я вернулась в прихожую. «Вы уходите?» – разочарованно спросила Ангелина Николаевна. «Да», – ответила я, и, предупреждая дальнейшие расспросы, сказала, «я позвоню вам вечером». Спустившись вниз чуть ли не бегом, я села в свою машину и поскорее поехала домой, стараясь подавить волнение. «Хотя вполне вероятно, что я не смогу прочитать там много нового», – подготовила я себя к возможному варианту. «Все, что можно узнать про этих девчонок, я, скорее всего, уже знаю». Кроме того, кто их убил?